слепцов, — сказал вождь Ютрамаки, утомленный плясками. — Я убил много врагов и захватил богатую добычу. Об этом должен знать отец моей жены, великий вождь якутатского племени. Я хочу поделиться с ним ромом, ружьями и еще чем-нибудь. — Хорошо, — сказал Тимофей Федорович, — но зачем ты погубил столько людей? Ведь англичане отомстят тебе. Посмотри на крепость. Пусть только придут сюда бледнолицые, и я сумею обратить их в бегство. Тимофей Федорович подумал, что англичане сами виноваты. Не надо было продавать оружие и порох индейцам. Правитель Баранов много раз предупреждал об этом английских и бостонских капитанов. Но обычно капитаны отвечали так: «Мы идем из дальних мест, у нас одна забота — хорошо заработать. Никто нам не говорил, что оружием здесь нельзя торговать, и мы будем менять и порох, и пушки на бобровые шкуры, если это выгодно». «Если ты хочешь поделиться с тестем, — сказал он, — это похвально. Родственников не надо забывать. Слепцов, я хочу поручить твоему начальнику и тебе привести бриг к селению отца моей жены. На нем я привезу подарки, мы устроим опять праздник». Тимофей Федорович сразу смекнул, что такой прекрасный случай нельзя упускать. Самое главное — добраться к своим, но прежде всего выручить из плена русских и кадьякцев. «Дело хорошее», — подумав, сказал он. «Но для того, чтобы привести бриг к якутатскому племени, нужны все русские, находящиеся в селении, и еще трое, которые живут на соседнем острове. Знаю, что управлять парусами вдвоем нельзя. Я выкуплю русских и заставлю их работать на бриге. Можете жить на корабле». Индеец испытующе посмотрел на Слепцова. «Но не думайте, что Ютрамаки глуп, как женщина. На корабль я посажу моих воинов, они будут жить с вами». «Ютрамаки — мудрый вождь, я говорил это всегда. Когда ты хочешь отправиться в путь?» Индеец показал пальцы одной руки. «Через 5 дней бриг должен быть в море». Вождь Ютрамаки исполнил свое обещание, и все русские и кадьякцы из команды Галиота, Варфоломей и Варнава, остававшиеся в живых, были им выкуплены и собраны в одном месте. Капитанской каютой завладели Иван Степанович Круков и Елена Петровна. Они топили чугунный камелек и днем, и ночью, и долго не могли насладиться теплом и уютом. Каюта была обставлена превосходной мебелью: стол, шкаф, кресло, в отдельной спаленке за занавеской обширная постель. В капитанской кладовке хранились запасы кофе, чая, сахара и, конечно, душистого рома самого высокого качества. Иван Степанович отыскал морские карты и разный морской инструмент. В особом сундучке капитан хранил 2 хронометра. Был и добротный секстан, сделанный в Лондоне. Особенно Круков был рад мореходной тетради капитана Роберта Хейли. Тот был знающим и наблюдательным моряком, и записи его отличались большой точностью. Перелистывая тетрадь, Иван Степанович нашел описание захода в Павловскую гавань, в Якутат, в Ситкинскую гавань и другие русские поселения. Тетрадь оказалась драгоценной находкой. На морской карте красными чернилами были отмечены индейские поселки, имена вождей и сколько там можно выменить бобровых шкур. Приказчик Слепцов поселился в небольшой каюте помощника Мейлза и сочинял свои собственные записки. Остальные мореходы заняли места в кубрике, где раньше жили английские матросы. Индейцы расположились в малом трюме, приспособленном для перевозки черных невольников. Там еще остались стальные наручники и колодки, сложенные в деревянном ящике у переборки. Собравшись вместе, русские мореходы обрели уверенность. Каждый надеялся на скорое освобождение. Прежде всего, промышленные отмыли кровь и грязь с палубы брига, похоронили убитых англичан. Тимофей Федорович приказал осмотреть весь стоячий и бегучий такелаж и особенно тщательно паруса. Все оказалось в наилучшем порядке. Бриг всем понравился. Он был недавно построен и находился в умелых руках.